Скорее обрабатывает жертву медленно, постепенно, внушая им нужные решения, может даже заложить в голову человеку некий сценарий, который тот начнет исполнять, получив внешний сигнал. Без прямого воздействия дара с ее стороны. «С чего ты все это взял?» Медленно, не разжимая зубов, проскрежетал Вяземский, смотря куда-то мимо меня, будто не решаясь встретиться взглядом. «Я это знаю не понаслышке. Сам подвергался ее воздействию, и один из моих друзей тоже. Поэтому мы и держали ее все это время в кандалах с синь камнем. Можете спросить у Путилина. Рапорты с протоколами допросов и своими выводами он уже наверняка отправил начальству. Но, возможно, сохранил копии». Он слушал, не перебивая, и я продолжал делиться своими соображениями, чувствуя, что он вот-вот сломается. «Вообще, Путилин подозревает, что Белла – иностранная шпионка, заслана Иберийской унией или англосаксами, да кем угодно. Сами ведь говорите, война на носу. Но я, пообщавшись с ней, все же думаю, что она действительно революционерка. Надеется пошатнуть власть Нефилимов. Не думаю, что она всерьез верит в то, что удастся завалить Романова. Но можно ведь хотя бы попытаться». «Устроить покушение, втянуть в него вас, как прямого соучастника. Это уже само по себе может спровоцировать серьезный конфликт внутри империи, не так ли?» Вяземский вздрогнул и все так же, глядя в одну точку, прохрипел. «Трибуналу нужны будут доказательства». «Думаю, она позаботилась и об этом. Подготовила свидетелей, которые даже под пытками будут говорить то, что в их головы вложила она». И искренне верить в это. А сама просто упорхнет в тень. Это она умеет. Я немного помолчал, наблюдая за ним. Желваки на его скулах вздулись четко проступившими под кожей жгутами. Он так стиснул челюсти, что мог бы, наверное, перекусить стальной стержень. Забавно, правда, Сергей Александрович? Молодой Орлов, Демидов, вы, Арнаутов... Все вы погрязли в этой паутине интриг, пытаясь вывернуть ситуацию в свою пользу. И каждый из вас считал, что это он контролирует ситуацию. Но все это время за ниточки дергал маленький неприметный паучок в темном углу. Белла дурила вас всех разом. Это ее игра, а не ваша. Он, наконец, посмотрел на меня, и на этот раз во взгляде его плескался настоящий, неприкрытый ужас. «Где она?» — глухо прорычал он, сжимая кулаки. Корпус машины снова задрожал и заскрежетал от неосознанного проявления дара. Опомнившись, Вяземский откинулся на спинку сиденья, несколько раз сжал и разжал кулаки, шумно дыша через нос. На то, чтобы успокоиться, ему хватило нескольких секунд. «Где она?» — повторил он, и на этот раз голос его уже лязгал сталью. Путилин отвез ее в маленькую церковь на северной окраине, к отцу Серафиму. Тот старый агент священной дружины, место вроде бы надежное. Губернатор резко повернулся ко мне, и лицо его снова перекосило гримаса ужаса. «Когда?» «Вчера утром». Вяземский заколотил кулаком в бронированную переборку. «Антип, быстро к церкви возле северного кладбища! Гони!» Второй раз повторять водителю не пришлось. Тот поддал газу так, что меня вжало ускорением в сиденье, а снаружи, наконец, начал долетать гул мотора. Корпус тяжелого авто начал раскачивать на колдобинах и поворотах. Я невольно ухватился за рукоятку над боковым стеклом. «Может, все же поговорим сначала с Аркадием Францевичем?» – спросил я. «При всем уважении, но вы сейчас не в духе, и любой необдуманный поступок...» «Ты не понимаешь!» – зарычал Вяземский. «Она знает отца Серафима. Я сам познакомил их 2 месяца назад, и они несколько раз встречались в моей резиденции. Если то, что ты говоришь о ее способностях, правда, то...» Он замолчал, стиснув зубы и нетерпеливо поглядывая в окно. «Мне вдруг тоже показалось, что машина все еще едет недостаточно быстро».